Совершенно невероятная история. Доброе утро, сэр, ответил Фати. Гон от изумления словно язык проглотил. Шеф кивнул сначала Фати, затем ему. Здравствуй, Фредерик. А, Гон, и вы здесь? Не ожидал вас тут увидеть. Он подошел случайно, объяснил Фати. Все остальные тоже здесь, сэр. Дженкс торжественно отдал всем честь. И ребята ответили ему тем же. Эрн даже прищелкнул каблуками. «А теперь к делу», — сказал инспектор. «Ты сказал, что загадка Лоренцо разгадана, и решение ждет меня. Значит ли это, что ты знаешь, где Лоренцо?» «Да, сэр», — отозвался Фати, и у Гуна чуть глаза не вылезли из орбит. Уставившись на Фати, он судорожно сглотнул. «Гадкий мальчишка! Но откуда ему знать, где Лоренцо?» Суперинтендант рассмеялся. «Ты еще скажи, что знаешь, где картина?» «Думаю, знаю», — ответил Фати. «Но если я и ошибаюсь, вы легко заставите Лоренцо сказать, где она». Шеф повернулся к Гуну. «Вы, насколько я понимаю, тоже в этом участвуете?» Гун отрицательно покачал головой. Он еще не совсем пришел в себя и предпочитал помолчать. Дженкс опять повернулся к Фати. «Так где же Лоренцо?» «Я полагаю, они где-то неподалеку, раз ты вызвал меня сюда». «Да, сэр», — кивнул Фати. «Они прячутся в доме Ларкинов». «Нету их там!» — взорвался Гун. «Прошу прощения, сэр, но я три раза побывал в этом доме и никого, кроме Ларкинов, там не нашел. Готов поклясться в этом». «И все-таки Лоренцо там», — сказал Фати. «Пойдемте, сэр, я вам покажу». И он повел всех за собой. «В каком же там потайном месте могут скрываться Лоренцо? Что это за незаметное укрытие?» Гун шел вместе со всеми ужасно сердитый и раздраженный. Фати постучал в дверь домика Ларкинов. Дверь открыл сам мистер Ларкин, как всегда в старой шляпе и грязном старом шарфе вокруг шеи. Он удивленно возрился на Фати сквозь толстые очки. «Чего тебе?» — спросил он. Затем, увидев остальных детей и инспектора, сделал движение, как будто собирался захлопнуть дверь. Но Фати мгновенно подставил ногу. «Извините, но мы войдем», — сказал Фати. Полицейский, приехавший вместе с Дженксом, широко раскрыл дверь, и все, даже Бастер, вошли внутрь. Миссис Ларкин в комнате не было. Слышно было, как она на кухне гремит посудой. «Чего это вы?» Своим скрипучим голосом спросил мистер Ларкин. «Что я такого сделал?» В маленькую комнатку набилось столько народу, что Ларкина оттеснили в самый угол. «Перед вами мистер Лоренцо!» — заявил Фати, срывая с Ларкина шляпу. Затем одним быстрым движением он содрал с него бороденку и кустистые брови. За ними последовали очки, и старик Ларкин превратился в довольно молодого человека, правда, разозленного и испуганного. «Вот это да!» — присвистнул изумленный инспектор. «Билл Лоренцо собственной персоной. Да, может, ты и третьеразрядный актер, но зато мошенник первоклассный. Так изобразить старика Ларкина. Я же видел тебя нос к носу и готов был поклясться, что ты самый настоящий Боб Ларкин». «Тогда это и был настоящий Ларкин», — объяснил Фати. «До недавнего времени здесь жили подлинные мистер и миссис Ларкин. А вот и его жена». Услышав голоса, миссис Ларкин вышла из кухни и теперь стояла на пороге с Поппет на руках, испуганно озирая всю компанию. Фати шагнул к ней, не дав ей захлопнуть дверь. «А вот и миссис Лоренцо!» И он сорвал с ее головы парик, и под ним оказались светло-золотые волосы, волнистые и густые. Женщина сняла очки и с вызовом посмотрела на удивленного Дженкса. «Ладно, я Глория Лоренцо, и очень рада избавиться от отвратительного парика миссис Ларкин. Билл, мы проиграли!» — повернулась она к мужу. Тот кивнул. Просто удивительно, насколько они оба сразу помолодели, едва избавились от очков и париков и, наконец, выпрямились. И как можно было поверить, что они стары и безобразны? «Великолепная маскировка!» — с восхищением проговорил Фати. «И ведь она сработала! Ни у кого и подозрений не возникло, что вместо настоящих Ларкинов здесь находились вы!» «Где же Ларкины?» — вопросил Дженкс, озираясь, так как будто те тоже были здесь. «Боб Ларкин был здесь вчера вечером», — сказал Гун. «Я видел его. И этого парня тоже». «Что, обоих вместе?» — изумленно спросил инспектор. «Почему же вы над этим не задумались? Ведь такая несуразица. Разом два Боба Ларкина. Наверняка должна была вас потрясти». «Один из них был я», — тихо признался Фати. «Я тоже переоделся в старика Ларкина. Прошу прощения, мистер Гун, что устроил вам вчера такой розыгрыш. И все же на качелях я покачался на славу». Гун чуть не лишился чувств. Покачнувшись, он прислонился к стене и поднес руку к глазам. «Так значит, вчера он преследовал Фати, а не Боба Ларкина. Мало того, второй Ларкин тоже был поддельным». Голова у Гуна окончательно пошла кругом. «А где же настоящие Ларкины?» — поинтересовался Дженкс. «Надеюсь, с ними все в порядке?» «Как вам уже известно, сэр, настоящие Ларкины были оставлены здесь присматривать за Поппит», — начал Фати. «И, надо сказать, обращались они с ней отвратительно. А позавчера ночью Лоренцо наняли в Майденхеде моторный катер и по реке приплыли сюда. Они остановились посреди реки напротив лодочного сарая». «Откуда ты все это знаешь?» — рявкнул Билл Лоренцо. «Нас кто-то выдал?» «Нет». Фати повернулся к Дженксу. «Эрн ночью слышал шум. И нам, сами понимаете, оставалось лишь сложить 2 и 2, чтобы все понять. Насчет моторного катера я имею в виду. А настоящего Ларкина они каким-то образом, не знаю, как именно, предупредили, и он ждал их в лодочном сарае. Услышав шум мотора, он подплыл к катеру на лодке и привез обоих Лоренцо на берег». «Продолжай». Суперинтендант внимательно слушал. «Потом, как я предполагаю, Лоренцо и Ларкины обменялись одеждой. Лоренцо остались в доме, а Ларкины отправились на катер и уехали куда-нибудь в надежное место. Вероятно, очень неплохо на этом заработав». «Понимаю, все понимаю». Шеф поглядел на мрачную чету Лоренцо. «Неплохая идея вернуться в свой собственный дом, где вряд ли кому-нибудь придет в голову вас искать». «Да, сэр, неплохая», — согласился Фати. «А поскольку они оба актеры и привыкли, загримировавшись, изображать самых разных персонажей, то им нетрудно было сыграть Ларкинов». «Я ведь сказал уже вам, я и сам так удачно изобразил вчера Ларкина, что Гун гонялся за мной целый вечер». «Так это значит, тебя я видел вчера?» — сказал Билл Лоренцо. «Я решил, что это настоящий Боб Ларкин зачем-то вернулся, и не мог ничего понять». «Я догадался. И как раз ваши слова частично помогли мне добраться до истины. Вы сказали, как ты вернулся, зачем пришел?» «Довольно странно приветствовать так свою точную копию. Это могло означать только одно, что сами вы не настоящий Боб Ларкин. И, следовательно, своего двойника считаете настоящим. Но это был я». Гун застонал. У него ум за разум заходил от всего, что он слышал. Но остальные следили за рассказом Фати с большим интересом. «Точно, Фати!» — воскликнула Бетси. «Вот почему он задавал тебе такие странные вопросы. А мне это и в голову не пришло». «А когда же ты окончательно обо всем догадался?» — спросил Дженкс. «Ведь вчера вечером ты еще ничего не понимал, верно?» «Верно, сэр. Но к сегодняшнему утру фактов набралось вполне достаточно. Например, вчера вечером кто-то проник в большой дом, единственно за тем, чтобы забрать оттуда резиновую косточку Поппит. А кому это могло прийти в голову? Только людям, у которых есть собака. А Бетси видела здесь на столе консервы, а на кровати одеяло и покрывало, причем такие, какими настоящие Ларкины сроду не пользовались». «Говорил я тебе, не бери эту косточку!» сердито бросил жене Билл Лоренцо. А затем мы обратили внимание, что если раньше миссис Ларкин отвратительно обращалась с собакой, то теперь ее отношение в корне переменилось. Да и Поппет стала гораздо веселее. Это тоже было довольно странно. А затем Бетси сказала нечто, что окончательно разогнало туман у меня в голове, и мне все стало яснее ясного. «Что же я такого сказала?» недоуменно спросила Бетси. «Ты сказала, я ужасно рада, что эта кошмарная миссис Ларкин теперь намного лучше обращается с малышкой Поппет. Она носится с ней не хуже самой миссис Лоренцо». Тут-то я все и понял. Конечно же, мнимая миссис Ларкин и есть миссис Лоренцо. Это объясняет и заботу о Поппет, и консервы, и одеяло, и загадочный эпизод с резиновой косточкой. Дальше было уже нетрудно. Скромно закончил Фати. «Ну и ну!» Восхитился Дженкс. «На твоем счету, Фредерик, уже немало разгаданных тайн. Но это, скажу я тебе, просто шедевр!» «Вы что-то сказали, Гун?» Гун молчал. Он был потрясен, оглушен, раздавлен. Больше всего ему хотелось оказаться сейчас миль за 100 от этого места. «Ты великолепно расследовал это дело, Фредерик!» С чувством продолжал шеф. «Прими мои поздравления!» «А как насчет похищенной картины? Ты говорил, что у тебя есть идеи на этот счет?» Мистер Лоренцо напрягся и бросил на Фати быстрый взгляд. «Лоренцо надеется, что я не знаю, где она», — ответил Фати. «Они согласны отправиться в тюрьму, если у них останется возможность после освобождения продать картину и загробастать кучу денег. Я не совсем уверен, что знаю, где она, сэр. Одно точно, она уже не в ящике. Ее перевезли сюда, на лодке, в ту ночь, когда Лоренцо поменялись местами с Ларкинами. Тогда она была еще в упаковке». «А потом?» — спросил Дженкс. «Картину вытащили, а ящик и раму сожгли». «Да откуда ты все это знаешь, парень?» — воскликнул Билл Лоренцо. «Элементарная логика!» — ответил Фати и повернулся к Дженксу. «Так вот, сэр, сегодня утром Бетси видела через окно, как миссис Ларкин подстилала коврик под собачью корзинку. Причем делала это очень осторожно. И знаете, сэр, это слишком хороший коврик, чтобы быть собачьей подстилкой. Я думаю, картина, скорее всего, спрятана в нем. Коврик, вероятно, подшит снизу какой-нибудь грубой тканью, и вы найдете картину между ковриком и подкладкой». «Под собачьей корзинкой коврика больше нет!» — вскрикнула Бетси, взглянув в ту сторону. «Разрази меня гром, я знаю, где он!» — воскликнул Эрн. «Лис и Глэд сообщили нам, разве не помните?» Дженкс был озадачен, как и все остальные. «Это мои кузины-близняшки, сэр», — объяснил Эрн. «Я просил их следить за Ларкинами». «Так вот, мы встретили девочек по пути сюда, и они нам рассказали, что видели, как миссис Ларкин вешала коврик на бельевую веревку, сэр». «Это же прекрасный тайник, как раз потому, что выставлен всем на показ, сэр. Ну, кому придет в голову обращать внимание на коврик на бельевой веревке?» Фати взглянул на Лоренцо. На их лицах было написано глубочайшее разочарование. Дженкс повернулся к своему подчиненному. «Принесите коврик», — приказал он. Всей гурьбой ребята и полицейские вышли из дома, наблюдая, как сержант снимает коврик с бельевой веревки. Гун стоял рядом с миссис Лоренцо, а Дженкс рядом с Биллом. Мало ли, что им придет в голову. У коврика отпороли подкладку, и под ней, как и предсказывал Фати, оказалось нечто плоское, завернутое в пергаментную бумагу. «Фух!» Перевел дыхание инспектор. «Картина в 50 000 фунтов, зашитая в собачью подстилку. Меня даже пот прошиб. Отнесите ее в машину, сержант». Лоренцо тоже проследовали в машину под бдительным надзором унылого, безмолвствующего Гуна и рослого сержанта. Поппит тявкнула, прощаясь с Бастером, которого все это время Бетси крепко держала на руках. «Милая малютка Поппит!» Чуть не плача, проговорила Бетси. «И почему она принадлежит таким ужасным людям?» «Выше нос!» Шеф своими сильными руками высоко поднял Бетси. «Какой же ты еще ребенок, Бетси!» «Фредерик, этот твой удивительный, в самом деле удивительный подвиг, необходимо отметить. Ты превзошел сам себя, мой мальчик. Честное слово, я жду не дождусь, когда ты придешь ко мне работать». «Благодарю вас, сэр», — скромно ответил Фати. «На улице холодно. Как вы смотрите на то, чтобы пойти ко мне в сарайчик и отпраздновать это дело там? Сегодня наша повариха печет сладкие пирожки, а у меня есть кое-что, что мне хотелось бы вам показать. Новые вставные зубы и приспособления для оттопыривания ушей. И... приспособление для оттопыривания ушей?» Расхохотался Дженкс. «Почему бы тебе не изобрести что-нибудь для увеличения мозгов, Фредерик? Бедняге Гуну такая штука очень бы пригодилась». «Это идея, сэр», — ухмыльнулся Фати. И ребята, и Эрн в том числе, вскочили на велосипеды. Ну и утречка. Как жаль, что мы не можем последовать за ними. Дверь сарайчика закрыта. В воздухе витает чудесный запах сладких пирожков. Эй, Фати, не жди слишком долго очередной загадки, хорошо? Конец книги.